Глава 23. Тарзан? Нет? Робинзон? Эква здешний климат перекосил. Не узнаю вас в гриме. Маугли? Перебирал я варианты, глядя на нового гостя. На входе стоял волосатый и бородатый мужчина в лохмотьях, напоминающий одичавшую жертву кораблекрушения. Длинные нечесанные волосы, огромные брови, под которыми практически не видно глаз. Такая же борода, заляпанная кровью. Еще и какие-то неаппетитные кусочки там застряли. Тюремная роба напоминала шорты и майку без рукавку. Настолько она была рваной и обтрепанной по краям. «Ну, ты же знаешь, мы с тобой одной крови. Ты и я!» Натянуто улыбнулся я, чувствуя адреналиновый отходняк. «Плохо. Этого допускать сейчас никак нельзя». «Раву!» Завыл Маугли и оскалился, продемонстрировав острые зубы. Арестант тряхнул головой, но вперед пока не пошел. Его глаза под кустистыми бровями внимательно следили за заточкой в моей руке. А классная ведь штука, если разобраться. Если одуван блокирует силы исключительно за счет этих стебельков, то в моих руках отменное оружие против одаренных. Не замахиваясь и не делая резких движений, я поднял заточку повыше, выставляя ее вперед. И в этом я ошибся. Лохматый Маугли не испугался, но, похоже, обиделся. Какие-то такие нотки проскочили в его новом рыке. Должно быть, он признал заточке не угрозу, которую надо бояться, а ненавистную дрянь, которая с утра до вечера давит на него в камере. Клыкастый оскалился и прыгнул на меня. А я от него. Сиганул на лежанку, а оттуда, оттолкнувшись от стены, перелетел через него и приземлился у двери. Противник не ожидал этого, да еще и проскользил грязными пятками по луже крови, споткнулся от трупы, и его занесло куда-то в угол. Я выскочил за дверь, захлопнул ее. Жаль, подпереть было нечем. И пока никто из бродивших по коридору арестантов не заметил мой маневр, сиганул в камеру напротив. Соседу-то она уже не пригодится. Его оторванная голова все еще лежала рядом, и в выпученных остекленевших глазах осуждений я не заметил. Я быстро захлопнул дверь и осмотрелся. А дедок-то занимался дизайном, украсил стены граффити в виде перечеркнутых линий. Долго он здесь сидел. Все стены по периметру, там, где доставал его рост, были в черточках. 6 вертикальных, 1 наискосок. Еще была парочка старых засаленных цирковых афиш, на которые некий фокусник, молодой и почти красивый, рыбьи глаза только немного портили породистое лицо, обещал грандиозное магическое представление без обмана. Похоже, совсем без обмана не вышло, и фокусник сменил сцену на камеру. На лежанке лежало чучело, предположительно женское, искусно скрученное из одеяла, с двумя пуговицами на месте глаз и белым, неровно нарисованным ртом. Вероятно, фокусник где-то со стен побелку натырил. «Мадам, прошу прощения за вторжение, но я ненадолго», — извинился я, вернулся к двери и приник к смотровому окошку. Обескураженный Маугли выскочил из моей камеры, обиженно завыл и бросился куда-то в сторону. «Может, и мне все-таки пойти на прорыв? А то я хоть и поменялся местами, но Монте-Кристо из меня не выйдет. Схема-то явно нарушена. И богатым не стану, и на свободу не выкинут». «Она тебе не ответит», — неожиданно прожужжал над ухом голос Афанаса. «Вредная баба. Этот балаганный 20 лет ее разговорить пытался». «Да мне вроде и не надо», — пробормотал я, обернувшись на куклу. Меня невольно передернуло. Показалось, что она смотрит прямо на меня. «А вы что тут забыли?» «Веселье заканчивается», — вздохнул Афанас, вздрогнув всеми частями тела. «Странно все. Обычно камеры-то не открывают, когда репей перезаряжают. Нам и раздолье, а сейчас злое какое-то все». «Святоши приперлись, а эти пришибить могут ненароком», — поддержал Емелька. «Сейчас подавят бунт-то, стража проснулась». И будто в подтверждение его слов по коридору пронесся звук горна. «Этакая сирена». Несколько волн, слившихся в один протяжный гул. Раздались выстрелы, а потом дружный топот с гулкими ударами о щиты. Воображение сразу нарисовало стенку ОМОНа в узком коридоре. В броне и со щитами при помощи дубинок финовцы обычно выдавливают заключенных в их камеры. Примерно так и оказалось на самом деле. Только без щитов, а вместо дубинок были длинные пики с электрошокерами на концах. Мимо меня сначала промелькнуло несколько шустрых теней, следом уже не воющий, а скулящий Маугли, а потом и стража. В зоне видимости появилась спина здоровяка. Кто-то мелкий и худой в сутане священнослужителя, и женщина в монашеском балахоне. Вся делегация остановилась у моей первой камеры, заглядывая внутрь. Послышались разговоры. «Я же вам говорил, кончился ваш пленник», — прогудел здоровяк, едва сдерживая смех. «Но ежели надобно, то мы сейчас поскребем по стеночкам, что осталось, да в кулечки выдадим». «Разберемся», — прозвучал тихий и неожиданно знакомый голос. «Пустите, я должен убедиться». «Да что там смотреть-то, ваше святейшество?» — заворчал стражник, но шаг в сторону все-таки сделал и перекрестился. «Не повезло вашему узнику. Такие же чурки его и завалили во время бунта. Такое, знаете, случается». И дальше последовало какое-то бурчание на тему, кто виноват и что делать. Стражник отбивался, рассуждая о старом оборудовании, ненадежных замках, и вот гаденыш о моем непосредственном участии в бунте. Мол, узников подстрекал, замки ломал, темной силой всех дурманил, и в итоге сам виноват. Инквизитор заглянул в камеру, крякнул и отшатнулся. Достал из сутаны маленькую флягу и под понимающий, даже одобрительный взгляд стражника сделал несколько глотков. А вот монашка, наоборот, деловито прошмыгнула в камеру и стала копаться в трупах. Я потряс головой. Гедеон и Банши? Или я уже сплю? Или вообще меня все-таки порвал Маугли, и мне теперь вечность тут с Емелькой и Афанасом тусить, да с резиновой призрачной женщиной куковать? Нет здесь его. Банши? И правда, Банши. Я даже ущипнул себя. Вышла из камеры и, совершенно не обращая внимания на разницу габаритов, насела на стражника. Где? Наш. Пленник. Не тюрьма, а балаган какой-то. Побег ему устроили. А нас обмануть хотите? Патриарх узнает об этом. Вы все горько пожалеете. От тона блондинки даже я похолодел. А между нами стена и несколько метров. А стражнику явно нехорошо стало. «Сестра, он где-то здесь, видимо, в трупах перепутали. Сами видели, какое месиво было». «Ладно, засиделся я уже. Все равно найдут. Уже помощник его к моей камере идет». Я скорчил серьезную рожу, толкнул дверь и вышел вперед с поднятыми руками, стараясь не смотреть на Банши в образе монашки. Выглядела она, с одной стороны, очень сексуально, если ее не знать. А с другой... очень смешно, если ее знать. Какой-то лед и пламя, два в одном. Господа, простите, что не встретил лично, но соседи ночью праздновали что-то, вот и пригласили. Взять его! Холодно и с презрением. Актриса, блин! Рявкнула Банши, опередив открывшего рот стражника, и на меня сбоку навалились еще двое мужиков в рясах. Гедеон справился хуже. Мало того, что слишком громко выпустил вздох облегчения, так еще и за флягой опять потянулся. Здоровый стражник так вообще подвис. Глазки только туда-сюда бегали. С меня на инквизиторов, потом на тюремных стражников. Похоже, взвешивал шансы отдать меня или потерять в застенках целый отряд инквизиции. Банши это тоже поняла и ускорилась, не давая стражнику времени на раздумье, звонок другу или дополнительную проверку документов. Кинула Гедеону, и тот протянул здоровяку толстую пачку бумаги. А сама накинула мне на голову мешок, весь исписанный крестами и молитвами. А потом ее сообщники, фальшивые инквизиторы, мне еще и кандалы на руки нацепили. Деревянный ящик с прорезями для рук. Я не сопротивлялся. Во-первых, сквозь мешок все прекрасно было видно. А во-вторых, в ящике я нащупал маленький дерринджер. «Где его вещи?» – спросил Гедеон, подсовывая стражнику еще одну бумагу. «Мы их изымаем для дальнейшего расследования». «Не положено», — попробовал запротестовать стражник, но на него накинулась Банши. Стала давить на бардак с бунтом, подкрепляя все это номерами каких-то положений, уставов и церковных законов. И, учитывая ее прошлый опыт, делала это очень грамотно и убедительно. Так что уже через 3 минуты, когда мы выходили в тюремный дворик, нас догнал запыхавшийся стражник и передал свинцовый ящик с моим барахлом. Во дворе стояли моторки. 3 одинаковых фургона со значками инквизиции. На таком я еще не ездил. Конструкция отличалась от клетки, в которой меня привезли сюда, и по сути являлась обычной полуторкой, скрытым деревянным кузовом. Для усиления дерева было обшито стальными полосами, и даже были маленькие окошки, пусть и с решеткой. Встроенных поглотителей силы не чувствовалось. За защиту против одаренных должны были отвечать намоленные символы, нанесенные белой краской между стальными полосками. Но не отвечали. Краска была свежая. Да и сами символы были такими же настоящими, как и сами инквизиторы. «Чудные у вас моторки», — задумчиво произнес стражник, похоже, прочитавший мои мысли. «Вы же вроде на распятие сразу грешников перевозите. Это когда народу надо пример показать, чтобы помнили, какова цена греха», — ответил Гедеон и перекрестился. «А сейчас зверя надо просто в клетку спрятать». «А три штуки сразу, нахера?» — не унимался стражник, при этом косился куда-то на окно, будто бы ждал какого-то знака. «Для надежности. Вдруг кто отбить попытается?» — бросила Банши. Она пошла к кабине первой. «Грузите, нечестивца. Нас патриарх ждет». Церемониться со мной в очередной раз не стали. Актеры, блин. Так и хотелось спросить, нахера так грубо-то? Закинули в кузов первой моторки, захлопнули двери и щелкнули замком. Постучали по дереву, и моторка, вздрогнув, завелась. Фух, кажется, свобода! Но проехали немного. Вырулили на дорогу и уперлись в тюремные ворота. Гедеон, севший за руль, просигналил. «Что стоим?» — закричал Гедеон кому-то. «Открывайте, нас патриарх ждет!» «Отец, благослови, а!» — ответил незнакомый голос. «Там встречная колонна с другой стороны. Тоже ваша, кажись. Сдайте чуть в сторонку, запустим их». Гедеон чертыхнулся, тронул моторку, но не пытаясь сильно прижаться к обочине, а скорее, чтобы оставить место для маневра. И мотор глушить не стал. «Черт, не успели!» — выругался Гедеон. «А я тебе говорила, что надо торопиться!» — фыркнула Банши. «Ауру все равно его сняли плохо. Можно было ее не выкрадывать, а барахло новое бы набрал». «Цыц, сопля!» — одернул ее Гедеон. «Я тоже вам говорил. Пока меня нет, ни в какие неприятности не ввязываться. А в итоге что? Молчишь? Вот и молчи. И приготовься». У меня над головой дернулась задвижка, и между кабиной и кузовом открылось небольшое окошко. «Матвей, лови!» Через окошко вывалился небольшой сверток, а за ним мой душелов. «Переоденься и держись крепко, похоже, будем прорываться. Бутафорию снял уже? Там замочек простой». «Снял». Я подобрал сверток с простой черной водолазкой и рабочими штанами, а потом бережно, как новорожденного котенка, прижал к груди душелов, чувствуя еле заметные щекочущие прикосновения фобусов. «Рад вас видеть!» «А мы тебя не очень», — заворчал Гедеон, а потом внезапно крикнул. «Держись!» Ворота распахнулись только на треть. А Гедеон уже дал по газам, просигналил, чтобы не зацепить стражников, и рванул, зацепив створку бампером. Моторку тряхнуло, и меня вместе с ней. Как ни пытался удержаться стоя, отлетел на стену и укатился вглубь кузова. Последнее, что успел увидеть – здоровую моторку, просто КамАЗ по местным меркам, с длинной платформой, на которой был установлен самый настоящий крест. Корявая, вся в каких-то зазубренных и темных пятнах, древесина была переполнена святой магией. Несмотря на расстояние между нами, но мои фобусы, едва отошедшие от стресса, снова забились в панике. Рядом с распятием стояли двое дюжих мужиков в колпаках, как у средневековых палачей, плюс на крыше кабины был установлен станковый пулемет. Честно говоря, он портил общий образ древней и неподкупной инквизиции. То ли на той стороне не ожидали такой прыти, то ли Гедеон переборщил с дозой исключительно для храбрости и жахнул из фляги сразу порцию слабоумия и отваги. Но мы гнали вперед, не сворачивая. От удара нас крутануло, но с визгом, матом и пробуксовкой на мокрой весенней земле мы помчали дальше. Вильнули в сторону, обходя фуру раскаяния и позора, выскочили на обочину, шарахнувшись от второй машины инквизиции, и ушли в какой-то проулок на небольшом перекрестке. И только тогда раздались выстрелы. Причем не по нам, а по нашей третьей машине. Вторая четко шла за нами, только на перекрестке свернула в другую сторону. Это я уже все наблюдал в заднее окошко. Рядом с ним держаться оказалось чуть проще. «Надеюсь, у нас есть пла!» Я попытался перекрикнуть шум ревущего мотора, но на очередном повороте впечатался в боковую стену. «Тьфу, не картошку везете!» «План есть!» — крикнула Банши, покосившись в окошко. «Точнее был, до момента, как мы за ворота выехали. А-а-а! Су-су-су! Гигидека, куда ты?» Гедеон вошел в чрезмерно лихой поворот и не докрутил. Задница фургона срезала угол кондитерской лавки, закидав меня стеклом и конфетами через решетку. Но и этого ему показалось мало. Моторку понесло в новый поворот, и на этот раз мы зацепили фонарный столб. Треснули доски, металлическая полоска погнулась, и в кузове появилась самая настоящая пробоина. «Надеюсь, мы не по воде уходить будем?» — сонно спросил Муха. «У, волки позорные, мыши церковные!» — заверещал Ларс и начал горланить блатную песню. «А на черной скамье, на скамье подсудимых, его доченька Нинка и какой-то жиган». «Слышь, старый, мы свалили уже», — одернул его Муха. «Кажись, погоня у нас». «Упс, простите, перенервничал», — хихикнул профессор и тихонько добавил. «Мы все молодцы. Наконец-то очухались. Мне как-то даже на душе стало радостно, азарт проснулся». Я быстренько, чувствуя полный доступ к силе, вскрыл заначку и выудил оттуда трофейную винтовку в Бертье. Зарядил тройку разрывных, попытался выровняться и укрепиться в постоянной тряске. Выглянул в заднее окошко. Практически впритык на хвосте висело две моторки. Черные форды, больше подходящие парням из второй части мафии, а не святой инквизиции. За лобовым стеклом ближайшей сидели двое бородатых мужиков в черных балахонах, похожих на схемы и расшитых белыми знаками. Водитель мотал головой, пытаясь разглядеть, что впереди, и дернуть так, чтобы поравняться с нами и начать давить. А вот пассажир медитировал с закрытыми глазами. Он лепил руками яркие светящиеся шарики перед собой. «Это слезы веры», — подсказал Ларс. «Не дай ему закончить. Он этим перероченным горохом нас к ебе... Няп... Фу, да кто так водит-то? Гидеон, сворачивай, нас сейчас поджарят. Не пройдем через заставу, уходи на мыльный завод». Банши тоже увидела приготовление инквизитора и что-то метнуло в окно. Под нами что-то хлопнуло, и во все стороны повалил густой дым. И прежде чем он охватил капот машины инквизиторов, я выстрелил, целясь в выпирающее из-под помятого крыла колесо. Вроде даже попал, дым как-то быстро взметнулся на несколько метров вверх. А Гидеон неожиданно еще поддал газу, будто в моторке где-то нитроускоритель прятался. И также резко дал по тормозам, выкручивая руль вправо. И опять по газам. Мы помчали вдоль высокого забора, оставив за спиной ворота бутырской заставы. Выдохнуть не успели. Второй форт также вылетел из дымовой завесы, да еще от заставы его догнал броневик. Из него пальнули в нас, но промахнулись. И разнесли витрину очередного магазина. Зато погоню броневик проиграл. Сильно уступал нам в скорости. Гидеон свернул в переулок. Замедлился, истошно сигналя, чтобы привлечь чье-то внимание. И, видимо, успешно. Когда форт свернул за нами, прямо перед ним рухнул фонарный столб, перекрыв ему дорогу. А мы опять дали по газам. Вернулись на дорогу, но уже через несколько сотен метров свернули под вывеску «Мыльный завод». Заехав в высокий сарай, встали под конструкцию, похожую на кран. Сверху на нас опустили огромный ярко-желтый контейнер без дна и с той же надписью «Мыльный завод». Контейнер полностью наделся на кузов, как какой-то чехол, частично погрузив меня в темноту. Только одно окошко совпало, то, что соединяло с кабиной. К нам подбежали люди, и со скоростью механиков на пидстопе в Формуле-1 что-то закрепили, что-то выпрямили и покрасили часть кабины, выведя на ней логотип завода. Из ангара мы выехали уже, считай, на другой моторке, и сразу же вклинились в колонну из двух десятков таких же, выезжавших с завода на утреннюю доставку. И за рулем сидели уже не двое монахов, а двое работяг в кепках-восьмиклинках. «Кажись, уйдем», — выдохнул Гидеон. «А сложности-то такие зачем? Просто скинули бы моторку, и все», — спросил я, усевшись на пол. «Наконец-то можно спокойно переодеться». «Хрен его знает», — цокнул языком Банши. Видимо, совсем вжилась в новый образ. «Это был план Исаева, и завод, кстати, его. Захочешь — сам спросишь. Мы сейчас к нему едем».